Я поставил Хуаниту на ноги как раз вовремя. Только она поправилась, как мы получили известие, что судно готово выйти в море. Таким образом, все сложилось как нельзя более удачно. Хуанита отправилась в дорогу здоровой, и слава богу, потому что больная, она, конечно, бы не выдержала этого путешествия. В назначенный день два грузовика со снаряжением и клетками прибыли на пристань. Следом за ними подкатила машина. Началась долгая и утомительная процедура погрузки клеток на корабль, расстановки их в трюме. Это всегда требует много нервов, потому что большие сети с клетками высоко парят над палубой, и ты всякий раз трясешься, что вот-вот трос лопнет, и твои милые звери упадут в море или разобьются о бетонный пирс. Но к вечеру последнюю клетку благополучно подняли на борт, последний предмет снаряжения исчез в трюме, и мы вздохнули свободно. Проводить нас пришли все друзья. В глазах многих я читал плохо скрываемое облегчение, но сердиться на них было невозможно. Так или иначе, я всех их сделал мучениками. Мы опустошали бутылки, которые я предусмотрительно велел принести в свою каюту. Все были на борту, все было благополучно, и теперь оставалось только выпить на прощание, потому что уже через час судно отчаливало. В тот самый момент, когда я по пятому разу наполнял стаканы, в дверях каюты, шелестя пачкой бумаг, появился человек в форме таможника. Не предчувствуя никакой опасности, я посмотрел на него влюбленно. «Сеньор Даррелл?» — вежливо спросил он. «Сеньор Гарсиа?» — спросил я в свою очередь. «Си», — сказал он, вспыхнув от удовольствия. Ему очень понравилось, что я знаю его имя. «Я сеньор Гарсиа». Мария первая учуяла опасность. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Си-си, сеньорита. Документы сеньора в порядке, но они не подписанные». «Не подписанные деспачанте». «Что это еще за деспачанте?» — спросил я. «Такой человек», — беспокойно сказала Мария и повернулась к маленькому таможнику. «А это важно, сеньор?» «Си, сеньорита», — серьезно сказал он. «Без подписи деспачанте мы не можем и разрешить вывести животных. Они будут сгружены». Я чувствовал себя так, словно мне целиком удалили желудок. У нас оставалось всего 3/4 часа. «А деспачанте здесь?» — спросила Мария. «Сеньорита, уже поздно, все ушли домой», — сказал сеньор Гарсиа. Это была ситуация, в которой человек сразу стареет лет на 20. Я представил себе реакцию служащих судовой компании, если бы я сейчас пришел к ним и сказал, что вместо отплытия в Англию через час придется задержать судно 5 часов, чтобы выгрузить моих животных и, что еще хуже, все мое снаряжение, а также машину, которая упрятана глубоко в трюме. Я совершенно сник. Но мои друзья, несчастные создания, уже привыкшие к переделкам подобного рода, тут же развили бурную деятельность. Мерседес, Жозефина, Рафаэль и Дэвид отправились спорить с дежурным по таможне. А еще один наш друг, Вилли, который был знаком со мной уже давно, захватил с собой Марию и поехал домой, к деспачанде. Тот жил на окраине Буэнос-Айреса. Чтобы вовремя поспеть обратно, Андрес с Марией ехали с бешеной скоростью. Счастливая прощальная вечеринка взорвалась, как бомба. Нам с Софией оставалось только ждать и надеяться, и я мысленно репетировал разговор с капитаном. Мне ведь надо будет изложить ему эту новость, чтобы он не изувечил меня, во всяком случае, серьезно. Вскоре в уныние вернулся отряд, который отправился уговаривать дежурного по таможне. «Бесполезно», — сказал Дэвид. «Он уперся, как бык. Нет подписи, нет отправления». До отплытия оставалось 20 минут, и тут я услышал визг тормозов машины. Мы высыпали на палубу. Навстречу нам по трапу поднимались Мария и Вилли. Они победоносно улыбались и размахивали документами, которые были красиво подписаны, должно быть самым прекрасным, самым благородным деспачанте на свете. У нас осталось еще 10 минут, чтобы выпить. Я налил даже сеньору Гарсиа. Потом в каюту просунул голову стюард и сказал, что мы отплываем. Мы вышли на палубу, попрощались, и мои друзья гуськом сошли по трапу на причал. Швартовы были отданы, пространство между судном и пирсом стало медленно расширяться, и в темной воде мы увидели дрожащее отражение фонарей, потом судно набрало скорость, наши друзья исчезли из виду, и позади осталось многоцветное море огней Буэнос-Айрес. Когда мы оторвались, наконец, от поручней и пошли по каютам, я вспомнил слова Дарвина, написанные век тому назад. Вот что он сказал о путешествующем натуралисте. Он узнает, как много есть поистине добросердечных людей, с которыми у него никогда раньше не было никаких отношений, да и не будет впредь, но которые готовы оказать ему самую бескорыстную помощь. Экстренное сообщение. Для тех, кому это интересно, я сообщаю,